Разгром непобедимой армады дал основание Дрейку вновь добиваться разрешения королевы перенести войну непосредственно на испанскую территорию. Он всегда стремился к этому, а теперь обстановка была особенно благоприятна. Дрейк нашел человека, полностью разделявшего его идеи и готового разделить все тяготы и заботы, связанные с их осуществлением. Этим человеком был сэр Джон Норрис, прославленный солдат, ветеран войны против Пармы в Нидерландах. В середине сентября 1588 года Дрейк и Норрис передали королеве план операции по захвату Лиссабона. Экспедицию предполагалось организовать на обычной для того времени, так сказать, частно-государственной основе. Предполагалось образовать консорциум, в который вошла бы королева, ее министры и купцы Сити. Авторы плана доказывали, что успех предприятия обеспечен. Испанский флот разгромлен, отборные войска, сицилийские и португальские бригады, понесли очень большие потери. Захват Лиссабона и возведение на португальский престол английского ставленника, Дона Антонио, открыли бы прекрасные возможности для английского купечества в торговле с азиатскими колониями Португалии. В то же время, обладая такой базой, как Лиссабон, англичане смогут контролировать морские коммуникации в Атлантике и успешно нападать на Золотой флот, дважды в год перевозящий сокровища в Ист-Индии в Севилью. Филипп не смирится с потерей Лиссабона и попытается выбить англичан оттуда. Но, как уверяли королеву Дрейк и Норрис, он обязательно потерпит неудачу, и тогда ему ничего не останется, как искать мира с Англией. Елизавета одобрила план. Как главный акционер затеянного предприятия, королева передала в распоряжение экспедиции 6 кораблей и 2 пинасы из состава английского военно-морского флота, оружие, трехмесячный запас продовольствия и 20 тысяч фунтов стерлингов наличными. Дельцы Сити вложили в предприятие 10 тысяч фунтов стерлингов. Дрейк с компаньонами – 5 тысяч фунтов стерлингов. Королева обещала также дать осадные орудия. Норрис обратился к голландским генеральным штатам с просьбой одолжить корабли и откомандировать часть английских войск, находящихся в Нидерландах, для участия в экспедиции. Обстановка позволяла это сделать. Герцог Парма был занят тогда французскими делами, так как победы Генриха Наварского и убийство герцога Гиза осложнили положение католиков во Франции. Голландцы обещали Норрису 600 кавалеристов и 23 роты пехоты, но практически передали лишь половину обещанного. А королева, кстати, не дала осадных орудий. Испанские шпионы в Лондоне успешно добывали сведения о предполагаемой экспедиции. Особенно полезным оказался Антонио де Вейка, человек, близкий к Дону Антонио. Филипп знал о всех деталях предприятия, количестве судов, численности солдат и матросов, оперативных планах, союзниках англичан в Португалии. В марте 1589 года Дрейк направился из Дувра в Плимут, чтобы принять командование собранным там флотом. По дороге в Плимут Дрейк встретил флотилию голландских транспортов из 60 судов, направляющуюся в Ла-Рошель с грузом соли. Он уговорил голландцев идти с ним. Когда Дрейк выходил из Плимута, в его распоряжении была эскадра, какой он еще никогда не имел под своим началом. В состав экспедиции вошли 8 кораблей Королевского военно-морского флота, 77 вооруженных купеческих судов и 60 голландских транспортов. На борту эскадры имелось 3000 английских и 900 голландских матросов, 11 тысяч солдат и 1000 волонтеров. Единственное, в чем испытывалась нужда, это продовольствие. Но Дрейк не стал из-за этого задерживаться. К концу месяца в Испании и Португалии созреет урожай, и это выручит нас, говорил он. Когда флотилия уже покинула Плимут, оказалось, что в составе экспедиции находится молодой граф Эссекс. Этот новый фаворит королевы бежал из Лондона вопреки строгому запрещению своей покровительницы. Через 6 дней эскадра была в Ла-Коруньи. Отсюда 10 месяцев назад вышла непобедимая армада. Это был большой, хорошо защищенный город, административный центр Галисии. Ла-Корунья разделялась на две части – нижнюю у моря и верхнюю на скалах. Каждая из них была защищена крепостью. Не теряя времени, Дрейк выслал на шлюпках солдат для захвата на берегу плацдармов. Солдаты высадились в центральной части бухты и закрепились там. Затем Дрейк отправил на берег еще 500 солдат, которые укрепились на западной стороне нижней крепости. Полночь был дан сигнал атаки. Под прикрытием орудийного огня основные силы англичан высадились в центральной части гавани. Нижняя крепость была захвачена довольно быстро. Трудности были только у атаковавших западную сторону крепости, стены которой выходили к морю. Там защитники крепости трижды отбивали атаки англичан. Верхнюю крепость, однако, англичанам захватить не удалось. Получив сведения от пленных, что в 5 милях к югу от города сосредоточено 8 тысяч испанских солдат, Норрис во главе 7-тысячного отряда двинулся туда и после ожесточенной схватки обратил испанцев в бегство. Англичане преследовали их и убили не менее 1000 человек. 200 испанских солдат спрятались в монастыре. Они были обнаружены голландскими матросами и убиты. На следующий день англичане вернулись на корабли, захватив немалые трофеи, в том числе 50 бронзовых пушек и 3000 пик. Перед отплытием англичане сожгли нижний город.